А как и чем же живут те, кому нельзя? Все, кто не хочет побираться и мародерствовать, живут и работают рядом с нашей главной базой. Мы там с апреля огороды разводим на крышах, воду с родников таскают, дрова еще, работы всегда навалом. И все это, за еду, не только. Андрей нахмурился, но продолжал стоять с гордо поднятой головой. За защиту, за помощь от медиков. И мы еще учимся и других учим, если хотят, чтобы не дичать. Ты не думай, у нас рабов нет, в отличие от кинельских, кстати. Там те еще отморозки собрались, а у нас, кто не хочет помогать, свободен сам выживать, как ему хочется. Только если такие анархисты пересекутся с нашим патрулем в рейде и попробуют как-то выпендриться, то, значит, сами себе злобные буратины. Что ж, примерно так и Саратов тоже выживает. Монополия на насилие и совместный труд на общее благо. И у них там тоже осталась еще одна недобитая банда, которая, правда, уже на ладан дышит. В том числе и из-за вот этих. Когда мы дошли до противоположного края крыши, я кивнул вниз на темные силуэты, бродящие вокруг здания подворовой территории. С Жорами у вас, как я понял, серьезных проблем до этого не было. Да у вас и сейчас еще не было особых проблем. Все только начинается, глупый маленький Эфтоном. В темноте угадывались не только тощие бродяги, но и сутулые прыгуны. В паре мест я заметил круглые очертания жирных блевунов. Плотность толпы была примерно такой же, как и у фасада. Часть существ по бокам от здания перелезала через забор к фасаду, в тех местах, где колючая проволока уже была порвана. Да не, Андрей пожал плечами, осматривая толпу вместе со мной. Главное не жрать в открытую, и после еды через нос дышать, все уже к ним привыкли, и ты привыкнешь. Петр говорил, что ульи у вас все-таки есть, ни разу не пытались их зачищать, ульи, а... Пацан махнул рукой, да уж больно хлопотное это дело, жечь пробовали, но на запах другие сбегаются, еще больше, патронов и взрывчатки на них не напасешься, а в рукопашную, да заманаешься в рукопашную, это они сейчас уже человеческий облик почти потеряли, а тогда зимой, пойди, порежь сотню-другую своих бывших родителей и учителей, как-то никто не горел желанием, да старшины никого и не заставляли. Сами понимали, а потом еще и трупы на всю округу воняют, они же гниют быстрее людей. Пока ям для тел накопаешь, сам весь мертвечиной провоняешь так, что отстирать нереально. Старшины, ну, старшие по званию, у нас типа совет из 5 старшин. Каждый на своем районе сидит, командует и порядок обеспечивает. Вот Пятек, например, один из них, он за советский район отвечает. Ну, это вот эта вся промзона. Поэтому он ведет дела с Федором и его братвой, а общие вопросы они все вместе решают, голосованием. Толково вы тут самоорганизовались. Бездарное неотвратимое угасание, не больше. Так это еще со школы пошло. У нас такой совет раньше всякие ученические вопросы решал небольшие, с разрешения учителей и командиров. Ну а когда они все, ну, того, то вот так и решили выживать вместе дальше. У нас много с других городов пацанов, им идти некуда все равно. Почти у всех отцы служили, у многих погибли, таких в первую очередь зачисляли всегда. Что ж, найдете общий язык с саратовцами, значит, но лучше бы вы мне сразу поверили, конечно, это было невозможно, как ты не понимаешь. Вы все как куклы на ниточках, делайте то, что нужно нам. Да кто ж знал, давно вообще эти твари такие умные стали? Андрей кивнул вниз на толпу. Кажется, оттуда на нас смотрели в ответ, словно ждут чего-то. Ждать осталось совсем недолго. Скоро вы все будете вместе с нами. Да может они всегда такие были, кто ж знает. Поодиночке тупит, как и раньше. А вот как столпятся. Я думаю, что до поры на холоде этот их жорсткий Wi-Fi плохо работал. А как потеплело, так сразу организовались и научились действовать сообща гораздо ловчей, как насекомые. Те же тоже зимой в спячку впадают обычно, а весной, эти твари даже за огнестрел взялись. Про царапины на вертолетах помнишь? Вон Петр вернется, может, расскажет побольше моего, как так получилось и как это все работает. Если пацаны вскрыли телефон этого Михалыча. Михалыча, я прислушался к внутренним голосам. Молчишь? Что ж, иногда молчание красноречивее тысячи слов, тухлятина ты ходячая. Тот, кто к вам сюда всех этих тварей притащил. Ученый-биолог, который, судя по тому, что мы знаем, отвечал за разработку всей этой заразы. Что-то вроде жорского командира и муравьиной матки в одном лице. Хотя как, лице, нету у него уже никакого лица. Я упоминал его там, в разговоре на мысе. А ты его прям видел, что ли? Вот как тебя сейчас, так себе зрелище. А вот эти, ну которые прыгают, и те, которые перекатываются. Или вот такие, как тот толстяк. Как такие вообще получаются? Не знаю. Точнее, не все знаю. Некоторые сформировались внутри тех женщин, которые в момент катастрофы были беременны. Я сам видел, как их выращивают и откармливают, как рожают. Но это еще далеко не все, что может получиться из обычного Жоры, или из нескольких. Жесть. Еле слышно выдохнул пацан. Вот тебе и жесть. Есть еще те, кто и поодиночке за людьми гоняется, чтобы сожрать. Есть те, кто падалью всякой питается и дерьмом. Эти в симбиозе с какими-то глистами. Есть те, кто с грибами одним целым стал. Богатая земля саратовская на уродов, в общем. Поэтому мы толдычим тут вам о том, что не мы ваши враги. Я снова указал вниз на сгущающуюся толпу. И не с вами нам воевать нужно. Вон они тут теперь наши главные конкуренты по планете. Конкуренты. Слишком громкое звание для таких жалких и хрупких существ, как люди. Как можно быть конкурентом тому, кого ты не способен уничтожить? Можно лишь стать его частью, либо жертвой. Кажется, их больше стало. Вон из-за того здания новые выходят. Видишь, Андрей указал на соседнее здание, располагавшееся неподалеку от корпуса жиркомбината. На фоне светлой стены какого-то цеха действительно двигались множественные тощие и сутулые тени. В нашу сторону. Твоя правда. Что ж, вечер стремительно перестает быть томным, Андрюха. А нам еще пару часов тут эвакуации ждать. Давай, поднимай бойцов в ружье. Стрелять по вам вряд ли будут. Так что мешки с укреплений лучше приготовить для того, чтобы вниз швырять. На тех, кто вверх полезет. И парапет разобрать на кирпичи, пока время есть. Лишние полметра высоты нас не спасут. А кирпич, конечно, не Макаров, не Стечкин, но он никогда не дает осечки. Привлеките девчонок к обороне, пусть выложат снаряды по периметру, чтобы везде под рукой были. А что, есть и такие, которые умеют по стенам лазить. Может уже и летающие есть, кто знает. Я теперь от них всего могу ждать. В любом случае, если их накопится достаточно много, то твари могут попробовать организовать такие же пирамиды, как мы только что сделали. Только сразу несколько, по всему периметру. И их надо будет заранее тормозить. Ладно, сейчас сделаем. Андрей торопливо заозирался в поисках нужных подручных. И скажи стрелкам, чтобы заранее вон таких сутулых гориллоидов выстегивали, пока они еще до нас допрыгнуть не могут. Только чтоб четко в башку или в ебаа. Оглядываясь, пацан остановил взгляд на чем-то далеком и, перестав меня слушать, указал туда пальцем. Глава 23. Дожить до полуночи. То, что увидел Андрей, хорошо выделялось на фоне белой стены соседнего здания. Даже при тусклом свете неполной луны с крыши можно было легко разглядеть уже знакомую процессию солдат Улья, которые сообща волокли какие-то носилки. Туша, лежащая на них, была заметно гораздо хуже. Но даже так было видно, что она мало походила ту аморфную массу, которую задавил бронетранспортер амазонок. Скорее, это была группа Жор. Они плотно прижимались друг к дружке не только спинами, но и затылками, и, вроде бы, держались за руки, а вокруг них высились столбики, отдаленно напоминавшие те магнетроны, что я уже видел. Последнее предложение, автоном, иди к нам, стань частью нас, обрети бессмертие, и сегодня больше никто не пострадает. Возьми это предложение, сверни в трубочку, и засунь себе в задницу, если она еще у тебя есть. Это тот, о ком ты говорил. Андрей проявил завидную прозорливость. И в то же время смотрел на меня с плохо скрываемым удивлением. Вероятно, точно так же догадывался, с кем это я сейчас разговаривал. Так точно. Я оглядел пространство вокруг носилок с главжорой. Все, кэп. Понеслась борозда по кочкам. Труби тревогу и собери всех в одном месте. Нужно распределить роли. Пока командир самарцев побежал объявлять общий сбор, я еще раз осмотрел двор. Через выход, который вел на внутреннюю территорию жиркомбината, начали выходить зараженные, один за другим, десяток, второй, сотня. Поток не останавливался. Похоже, что преодолеть сопротивление мешков, наваленных перед выходом на крышу, они были не в состоянии, и теперь решили брать здание приступом снаружи, вместе с новыми силами, приближавшимися к зданию со всех сторон, насколько хватало взгляда и лунного освещения. Судя по всему, что-то подобное можно было сейчас увидеть и с противоположной стороны. Я не стал терять время и присоединился к собранию. Кучка детей сгрудилась возле той самой будки, перед которой высилась куча мешков с песком. Возле нее же лежали и раненые, с которыми возилась Алина и еще несколько девчонок. «Пацаны, экономьте патроны. В первую очередь нужно расстреливать самых больших тварей. В голову или горло». Голос Андрея откровенно дрожал, хотя он старался говорить уверенно. «Те, у кого нет огнестрела, выковыривайте кирпичи из парапета. Разложите по всему периметру». Его тревога, тем не менее, передавалась всем остальным. Темнота, утробное ворчание и хриплые хрюки, доносящиеся снизу, стоны раненых, все это действовало на детей самым отвратительным образом. Некоторые малыши начали хныкать, испуганно уткнувшись в своих опекунов. Прочистив пересохшие от волнения горло, Андрей хотел продолжить, но я остановил его, похлопав по плечу. «Погоди, Кэп». Я старался говорить негромко, но уверенно. Прислушиваясь к моим словам, хнычущие малыши притихли. «Самарцы, я вижу перед собой тех, кто смог пережить чудовищную зиму, смог одолеть голод, глупость, наглость и звериную анархию, тех, кто подарил нуждающимся жизни и свободу, и не подчинился тем, кто хотел вас этого лишить, тех, кто смог установить в городе власть жизни, власть человека, а не зверя». В паузе я присмотрелся к лицам детей. У некоторых пацанов на лицах появились тени легких улыбок. Кажется, они сейчас вспомнили какие-то боевые эпизоды из своего недавнего прошлого, которыми гордились. Некоторые взяли за руки своих девушек, а малыши вышли из-за защитных юбок и с интересом уставились на меня, ожидая продолжения. И сейчас там внизу очередной зверь хочет установить здесь свой порядок, перекроить все, чего вы достигли, на свой больной лад. Очередная жалкая побитая сука гавкает о том, что она здесь самая великая и ужасная. Ты сам-то себе веришь, но на самом деле, как и раньше, вы снова имеете дело с трусливой мразью, которая хочет въехать в рай на чужом горбу, хочет лишить вас всего, что вы добились кровью и потом, хочет жить за ваш счет, и знаете, как она хочет этого добиться. Я снова сделал паузу. Улыбки на лицах пацанов сменились масками презрения и злобы. Страх. Этот ползучий кусок дерьма думает, что может вас напугать, думает, что может заставить вас забиться под одеяло, заставить отказаться от всякого сопротивления, отвернуться друг от друга и убежать, и тогда его тупое воинство сможет стать сильнее вас. Мы уже сильнее вас всех, какой же ты глупец. Но эта тварь уже забыла, что такое быть человеком, быть свободным от страха и сомнений, знать, что ты стоишь за правое дело, рядом с другом. Я покосился на девчонок, прижавшихся к своим кавалерам, и Алину, которая слушала меня, раскрыв рот, рядом с родной душой, рядом с тем, что вы создали вместе, и никому не позволите это разрушить, а уже скоро с вами рядом встанут новые товарищи, они не успеют, и тогда эта вонючая тварь забьется обратно под то помойное ведро, из-под которого выползла, так что вперед, мочи козлов. Да, быстро распределив роли между своими подручными, Андрей привел в движение всех, кто мог передвигаться самостоятельно. Часть пацанов с оружием распределилась по периметру и, присев за парапетом, начала искать цели. Остальные побежали к углам крыши и поволокли оттуда тяжелые мешки, укладывая их один за другим у самого края. Там, где между стрелками было свободное пространство, девчонки и малыши приступили к расшатыванию и выковыриванию старых кирпичей из рассохшейся кладки, складывая их поблизости в аккуратные горки. «У меня еще вот тут полный магазин. 4 патрона». Алина достала из-за спины свой карабин. «У тебя же все кончились». «Да, давай, пригодится». Я принял легкое оружие из ее рук. Скользящий затвор охотничьего горностая двигался достаточно свободно. Дослав патрон, я закинул оружие за спину. «Пойдем, поможем пехоте». Зазвучали первые редкие выстрелы со стороны фасада. «Эй, подпустите сначала поближе». Я встал рядом со стрелками и увидел, что они пытаются попасть по прыгунам, которые двигались по улице с севера. Закопченная и опаленная одежда, те самые, что прижимали нас в магазине. Следом за ними угадывались причудливые силуэты многоруких валиков. «Поберегись», легонько отодвинув в сторону пацана лет 10, который никак не мог вытащить очередной кирпич из кладки, я воткнул в щель ствол винчестера и, после пары ударов сапогом, расколол этим рычагом щербатую стенку. «Теперь раскладывай». «Спасибо, черный Жора. О, страна знает своих героев. Там сзади какие-то новые ползут». Алина подергала меня за рукав, увлекая к противоположному краю крыши. Никогда таких не видела. Поспешив вместе с ней в указанном направлении, я увидел этих тварей, неспешно вышагивающих к углам здания жиркомбината в свете неполной луны. Торсы и головы мутантов напоминали уже знакомых солдат, мощная грудь и плечи, короткая шея, низкие лбы и безносые лица. И передвигались эти твари тоже при помощи всех конечностей. Руки были такие же длинные, выгнув локти вверх, существо словно припало к земле. А вот ноги были совсем не такие короткие и толстые, как у прыгунов, гораздо длиннее, и выгнуты коленями вверх и слегка назад, словно у насекомых или пауков. Пожалуй, именно с пауками можно было бы спутать этих уродов, если бы конечностей было 8, а не 4. По этим тоже в первую очередь стрелять, уточнил у меня паренек, сидящий рядом. Так точно, боец, только подпусти поближе, чтоб наверняка. Отбежав к одному из угловых постов, я достал карабин и прицелился, установив его на парапет. Выстрел. Тварь дернулась от попадания в корпус, но продолжила невозмутимо ползти вперед. И, пока я досылал патрон, острелок рядом со мной тоже пару раз промахнулся, она успела достигнуть угла корпуса. Похоже, что они не будут строить пирамиды, как мы, уцепившись передними лапами за решетки окон, что располагались и с одной, и с другой стороны угла. Существо подтянулось и точно так же ухватилось за решетку ногами, чуть ниже. Пальцы на ногах были такие же длинные и толстые, как на передних конечностях. «Лезет», — выдохнул стрелок, — «далеко не залезет». Поднатужившись, я подтолкнул к углу ближайший мешок и снова глянул вниз. Тварь успела резко распрямиться и дотянулась длинными передними лапами до нижнего края окон на втором этаже. Обняв угол, паукообразный Жора подтянул ноги и снова уцепился ими чуть ниже. «Лови подарочек». Столкнув мешок вниз, мы со стрелком проследили за его полетом. Пролетев десяток метров, тяжелый груз упал на плечо твари. И пролетев дальше, мешок отцепил с одной из сторон и руку и ногу. Повиснув на двух других, существо пронзительно заверещало. Но, раскачавшись, снова забросило на край разбитого окна свои лапы, приняв прежнее положение. И немедленно снова рвануло вверх, уцепившись уже за окно третьего этажа. «Ах ты ж!» Прицепившись, я выпустил пулю почти в упор, в тот момент, когда рукастый урод снова подтянулся и поставил на третий этаж ноги. Тяжелая 9-миллиметровая пуля пробила низкий лоб и отбросила туловище Жоры назад. Повиснув на одних ногах, тварь хлопнулась спиной об угол, поливая землю под собой собственными мозгами. Толстые пальцы все-таки медленно разжались и существо рухнуло на пол, предварительно подмяв под собой следующую такую же тварь, которая уже успела взгромоздиться на первый этаж. Вот так их бить надо. Подпускай и в лобешник. Есть. Пацан подсел поближе к краю угла и прицелился вниз. Оставив его, я поспешил к противоположному углу. К нему по земле направлялась такая же череда паукообразных уродов. И парочка уже успела залезть повыше, точно так же обнимая угол и цепляясь за ближайшие к нему края разбитых окон. Хотя остальные твари пока не спешили приближаться к стенам, словно действительно опасаясь пуль немногочисленных стрелков. Вблизи толклись лишь обычные разрозненные бродяги, на которых патроны тратить было бы неразумно. Однако я зря спешил и тревожился. Пара девчонок сбросила на верхнюю тварь мешок, и это получилось у них гораздо эффективнее, чем у меня. Груз попал уроду прямо на голову и, похоже, свернул ему шею. Дернувшись от удара, тварь разжала лапы и рухнула вниз. Ликующие крики усилились, когда в морду следующего уродца прилетел кирпич, сброшенный каким-то особо метким пятиклассником. Захрипев, тварь дернула башкой и, следом за этим движением, повисшая на одной щеке сломанная челюсть все-таки отвалилась с концами. Выпуская из распахнутой глотки кровь и розовые пузыри, урод сделал попытку достать до окон второго этажа, но второй кирпич вонзился углом ему прямо в глаз. Не выдержав удара, существо разжало передние лапы и, грохнувшись затылком об угол, все-таки рухнула на землю. «Это тебе за Пашку, козел!» Ликующий пятиклассник уже приготовил очередной кирпич. «Ладно, тут держимся, обходит. Скоро с фасада тоже полезут». Обернувшись, девчонки, сбросившие мешок, убедились в том, что на остальных углах тоже готовы к встрече. «Подождите там, пока повыше заберутся. Так попасть ли?» Их крики заглушил одновременный визг десятков глоток. «И-я-я-эрг-ха-ха!» Услышав этот хор, пацаненок с кирпичами побледнел и отступил от края крыши. От здания, из-за которого выполз Михалыч, к нам рванула целая стая прыгунов. Поскакав следом за цепочками паукообразных тварей, они быстро с ними поравнялись. И, через пару прыжков, оказались около углов. Несколько торопливых выстрелов заставили парочку тварей дернуться и споткнуться. Один так и остался лежать на земле с пробитой головой, но все остальные продолжили движение. Часть перемахнула через забор и побежала к тем паукам, которые лезли по углам фасадной части, а другие тут же заскочили на вцепившихся в окна верхолазов и, резко подтянувшись, быстро перескочили на уровень выше, на следующего замершего паука. Еще одно торопливое подтягивание, рывок, и вот за край крыши уже уцепились длинные толстые пальцы первого прыгуна. Увидев жуткую тварь прямо перед собой, дети испуганно отшатнулись. «Не отступать!» Я подскочил к краю, подхватил кирпич и со всего размаха впечатал его прямо в безносую морду подтягивающегося солдата. «Сбивайте пауков, не ждите, пока высоко залезут». Еще один мешок полетел вниз следом за солдатом и кирпичом, снеся тварь, вцепившуюся в окна второго этажа. Вместе с ним вниз полетел и следующий по порядку прыгун, уже готовившийся вцепиться в крышу. Тот угол, от которого я только что отошел, держался, сразу несколько стрелков очищали окна и от пауков, и от прыгунов частыми выстрелами. Пока есть патроны, не пролезут. Оборона ближайшего ко мне фасадного угла тоже отбивалась мешками и кирпичами. Отсюда было видно, что забраться выше первого этажа у твари пока не получается. Побежав к самому дальнему от меня углу, я поймал по пути Андрея. «Тащите все мешки и камни с периметра на углы, там они прут». «Есть». На дальнем углу неожиданный подъем прыгунов тоже сильно напугал защитников. Попятившись, одна из девчонок споткнулась, и лапа забирающегося с угла солдата уже потянулась прямо к ее ботинку. Прыгнув вперед, я оказался с Жорой лицом к лицу. Тварь успела хрюкнуть и дыхнуть на меня могильным смрадом, прежде чем я вонзил нож ей в глазницу. Замерев, прыгун медленно съехал назад в пустоту. Постепенно все четыре угла приноровились к тому, чтобы не пускать рукастых уродов выше второго этажа, а стрелки методично прореживали поголовье столпившихся внизу прыгунов, которые тоже не могли забраться выше самостоятельно, без того, чтобы использовать своих цепких сородичей в качестве лестницы. По крайней мере, пока хватало мешков, кирпичей и патронов. «Пустой», первый из стрелков поднял бесполезный автомат. «Тоже», ответили с другого конца. «Готовься к рукопашной». Андрей тоже израсходовал остаток патронов в своем Макарове и потянулся за штык ножом на поясе. Стрелки кивнули и молча примкнули штыки к калашам. Выстроившись возле углов, они перехватили оружие поудобнее и приготовились встречать тех, кто все-таки сможет перебраться через парапет. «Все, это последний». Девчонка, которая вместе с Алиной скинула вниз очередной мешок, вытерла пот со лба и обернулась ко мне. «Можно еще тот завал разобрать, но тогда оттуда полезут. Отходите к раненым, уводите малышей от краев». Я кивнул в сторону заваленного прохода и указал на Алину. «Готовь пистолет, защищай их». Коротко кивнув, запыхавшаяся девчонка поправила каску, вытащила глок и решительно передернула затвор. «Есть защищать». Приблизившись к одному из углов с фасадной стороны, я заметил, что внизу к нему, кроме прыгунов, уже подкатил обугленный валик. «А в этого куда стрелять?» Растерянный стрелок, у которого еще оставались патроны, обернулся на меня. «Никуда. Продолжай валить сутулых». Оглянувшись, я увидел, как в противоположному углу подкатывает точно такой же мясной валик. И меня тут же отвлекли крики позади. Углы со стороны двора уже оборонялись только штыками. По три или четыре острия одновременно втыкались в лапы прыгунов, которые успевали забраться на край парапета. «Лицо. Калите в лицо». Но мой совет опоздал. Пара бойцов тут же потеряла оружие, когда прыгун отмахнулся от них ранеными лапами, не обращая внимания на уколы и порезы на могучих плечах. Подтянувшись, тварь перевалилась через парапет и быстро вскочила на ноги, окинув злобным взором попятившихся пацанов. «Лежать, сука!» Предпоследняя пуля карабина вышибла ему мозг, и туша грузно осела на подогнувшихся коленях. «В лицо калите». «Хорошо». Опешившие пацаны снова приблизились к краю крыши. «Вертолеты, вертолеты, слышишь?» Андрей радостно заорал от противоположного угла. Действительно, за гомоном, состоящим из хрюканья прыгунов и ворчания обычных жор, послышался нарастающий звук, очень похожий на далекое стрекотание длинных лопастей боевых машин сызранских самогонщиков. Но с той стороны, откуда шел звук, не было заметно никаких огней в небе, кроме редких звезд и луны, и я понял, что является его источником. «Да, ты тоже слышишь призыв, глупый маленький Эфтоном. Думаешь, ты сможешь выстоять? Да мы даже еще не начинали». В ответ на усилившийся гул, Все жоры, от мала до велика, одновременно издали протяжный вой, наполнивший все пространство вокруг. Визги и завывания донеслись не только из-под стен нашего здания, но и от ближайших цехов и ангаров. Многотысячный вопль слился в один мощный звуковой вал, накрывший защитников крыши с головой. Мы словно оказались в центре переполненной футбольной арены. Все дети, которые стояли рядом со мной, рефлекторно прикрыли уши. Испуганные побледневшие мордашки одновременно обернулись ко мне в поисках защиты от охватившего их ужаса. Я отступил на шаг, перехватил легкий карабин в левую руку, а в правой зажал ствол обреза винтовки и, набрав полные легкие воздуха, закричал в ответ «Эмуа!» со всей силой, что еще наполняло мои мышцы, со всей страстью, что еще кипело в моих жилах, со всей ненавистью, что еще переполняло мое сознание. Жалкое зрелище. «Эмуа!» Скептический голос внутри моей головы заглушил яростный рык Алины. Широко расставив ноги и сжимая в правой руке рукоятку пистолета, а в левой, разложенный ножик, она заслонила собой раненых и, что было сил, яростно ревела в лицо опасности и страху вместе со мной. «Ы-а-а-а-а-а-а-а!» Перехватив автомат поудобней, Андрей подскочил к краю крыши и с размаху вонзил штык в пустой нос очередного прыгуна, перелезающего через парапет. Слева и справа от него бойцы воткнули свое оружие в глаза монстра. Я прыгнул к соседней твари и разрядил ему в лицо последний патрон, а потом с размаха сломал прикладом височную кость второго солдата, успевшего поднять голову над парапетом. Новые крики раздались со всех сторон. Орали пацаны, протыкая штыками лица врагов. Визжали девчонки и малыши, швыряя в жор последние кирпичи. Вскоре уже вся крыша вопила заодно, и этот общий боевой клич стих только тогда, когда мы перестали слышать хор стада зараженных уродов. Не стихал только пульсирующий гул, который мы приняли за вертолеты. «Ай, бля!» Андрей, защищавший один из фасадных углов, потерял оружие. Удар пришелся врагу не в лицо, но не потому, что командир промахнулся, а потому что никакого лица там и не было. Через парапет медленно перелезало старукое существо, цепляясь за щербатые углы всеми конечностями. Из противоположной стороны наверх начала перелезать точно такая же тварь. Одними руками это существо держалось за край крыши, а другими немедленно разоружило почти всех ближайших защитников, не обращая никакого внимания на порезы. Ошарашенные пацаны могли лишь пятиться, наблюдая, как чудовище беспрепятственно забирается наверх. «Назад, назад!» Андрей тоже растерянно отступил, не находя лучшего решения, и вскоре все запыхавшиеся подростки столпились в центре крыши. Утирая пот с чумазых лиц, они не сводили взгляда с медленно подступающей многорукой смерти. Гул со стороны носилок, на которых лежал главжора, нарастал. Хрипящие от натуги прыгуны подтянулись и перемахнули через парапет следом за многорукими уродами. Следом за ними на крышу полезли паукообразные твари. Один из уродов перемахнул через медленно подкатывающий вал и приземлился прямо перед строем детей. «Получи, получи!» Алина разрядила в него все оставшиеся в пистолете патроны почти в упор, едва тварь подняла на нас взгляд. Бездыханное тело свалилось у ее ног и медленно исчезло под десятком обожженных конечностей. «Нет, я говорю тебе нет!» Девчонка продолжала щелкать пустым пистолетом, нацеленным в подползающее чудовище. Гул стал просто оглушителен, но его тут же разрезал другой звук, еще более громкий и плотный. «Бэп-пу-у-у-у-у!» Если призыватель главжоры даже я мог перепутать с вертолетом, то гудение от почти непрерывных выстрелов четырех вращающихся стволов носового пулемета Ми-24 нельзя было спутать ни с чем. Невидимая полоса смертельного металла словно вспорола многорукий валик. Оторванные кисти и стопы полетели во все стороны. Кровавый туман вырвался из кипящего разреза, и здоровенную тушу поволокло от нас в сторону. Вернувшись обратно, полоса непрерывного огня разметала по крыше столпившихся прыгунов и паукообразных тварей, и точно такой же свинцовый ветер сдул с крыши стаю, подбиравшуюся к нам сзади, оставив на их месте только ошметки тела и медленно оседающую багровую дымку. «Это сызранские». Андрей повернулся ко мне, слабо улыбаясь, словно не веря в произошедшее. «Нет». Я положил руку ему на плечо и заглянул в глаза. «Это теперь наши». Глава 24. Последний патрон. «Что, кусок жорского навоза, молчишь? Не выгорел твой гениальный план? Не на тех напал, скотина ползучая. Теперь ход за мной, и сегодня ты от меня не сбежишь». Чужой голос в моей голове молчал, а вокруг все было наполнено гулом коротких пулеметных очередей и стрекотом трех летучих машин, барражировавших вокруг здания жиркомбината, на достаточно почтительной высоте. Очевидно, пилоты хорошо помнили о том, какой эффект оказывает внезапная струя слизи, извергнутая толстяком, и не рисковали понапрасну. Убедившись в том, что населению крыши больше ничего не грозит, летчики методично зачищали пространство вокруг здания. Когда в ходе маневров вертолеты оказывались от нас чуть дальше, то сквозь гул и стрекот можно было расслышать радостные вопли спасенных детей. Подбежав к парапетам, они с искренним удовольствием наблюдали за разгромом противника. Андрей пытался о чем-то говорить по рации, но его явно не слышали. Да и он никак не мог разобрать слов с той стороны связи, хотя прижимал динамик к самому уху. «Забей, Кэп!» – проорал я ему в другое ухо. «Потом наболтаешься. Пойдем, глянем, что там творится». Проследив за моей рукой, командир кивнул, и, в компании Алины, мы тоже подошли к краю крыши, аккуратно огибая дымящиеся кучи фарша, в которые превратились атакующие жоры. Но вся обувь все равно тут же покрылась их темной кровью. Глянув сверху во двор комбината, я успел заметить, как остатки личной гвардии главжоры спешно затаскивают носилки внутрь прямо под нами, стремясь защитить его от крылатых штурмовиков. Как охранники, так и сросшиеся спинами мутанты, валявшиеся на носилках, явно были уже серьезно ранены, следом за ними по асфальтированной дорожке кровь текла широкими ручейками. Прежде чем эта процессия скрылась за дверями, пулеметчик Сансата успел срезать еще одного солдата-телохранителя, и вместе со своим повелителем внутрь успел зайти только один раненый прыгун. Всех остальных уродов, которые еще совсем недавно выстраивались в очереди на живые лестницы, сейчас разметало по всему двору. Перепаханный выстрелами газон был покрыт почти ровным слоем тел, и длинноруких пауков, и сутулых прыгунов, и целыми отрядами обычных тощих бродяг. И я ничуть не сомневался, что со стороны фасада внизу разворачивается такое же зрелище. Об этом явно свидетельствовали те подростки, что сейчас смотрели вниз с другой стороны крыши. Их руки то и дело поднимались вверх в ликующих жестах, когда крокодил самогонщиков делал очередной смертоносный заход вдоль проезда Мальцева. Там же их, наверное, еще сотни, или больше. Андрей проорал мне в ухо, указывая на юг промзоны, в том самом направлении, где она переходила в Самарские болота и Старицы. На всех патронов не хватит, надо улетать отсюда. Словно расслышав его сомнения, синий Ансат отделился от остальных летучих машин, поднялся повыше и облетел нашу позицию по широкому кругу. Во время облета от него то и дело отделялись и падали вниз какие-то небольшие банки, испускавшие из себя желтоватый дымок. Очевидно, эта альфа все-таки воплощала в жизнь свои планы о химической атаке на остатки Балаковского мегауля. Патронов не хватит, да, но вон, посмотри, хватит кое-чего другого, теперь можем не торопиться. Проорал я в ответ, наблюдая за тем, как оба крокодила плавно заходят на посадку с разных сторон крыши. Едва колеса боевых машин коснулись замызганного кровью рубероида, из салонов выпрыгнуло с полдюжины сызранских курсантов. Подбежав к парапетам, они немедленно заняли круговую оборону, а через несколько минут пилоты заглушили двигатели. «Хрен вам, а не патроны теперь, на!» Из кабины ближайшего вертолета выпрыгнул улыбающийся до ушей Федор. «Разоришься тут с вами взад-назад летать?» «Ядрить ее, ничего, сочтемся, дружище». Я хлопнул протянутую ладонь. «Как там наш Фома неверующий? А то тут все испереживались по нему». Андрей недовольно покосился на меня, но все же улыбнулся и тоже крепко пожал Федору руку. «Да он там на Ансате». Командир сызранцев прислушался к разговорам внутри своего шлема, оценивающе оглядывая группу самарских подростков. «Говорят, что сейчас они тоже тут сядут. На, а то к нам все эти не влезут. Давай, усаживай пока своих, Андрюха, на, человек по 15 на каждый борт, хотя, совсем мелких можно и побольше». «Окей». Андрей направился к своим подручным и занялся посадкой спасенных на вертолеты. В первую очередь в кабину полезли усталые девчонки и ликующие малыши. Все они уже забыли о пережитых страхах и предвкушали полет на настоящих боевых машинах. «Тут с тобой поговорить хотят, на». Федор снял с себя шлем и вручил мне. «Хватит, а то перегруз будет, на, в другой их кладите, в другой». Убежав руководить погрузкой раненых, он оставил нас с Алиной вдвоем. Присев рядом с ней на парапет, я попытался надеть шлем, но он был мне ощутимо маловат, и приложив его к уху, я все-таки смог расслышать переговоры в эфире. «Кир, ты на связи? Мы сейчас спустимся, у нас новости». «Кажется, это был Игорь, на связи. Телефон что ли ломанули?» Ага, то есть нет. Короче, флешку из него смогли прочитать. Ключа к контейнеру со вторым автономом там нет, но на ней бэкап переписки Михалыча. Про всякие его научные дела, про первую версию автонома. Короче, все как мы и думали. Про общее сознание, память, обмен веществ дистанционный и все такое. В общем, я че кричу, что самое главное, нельзя эту тварь убивать, пока рядом есть другая особь. Иначе этот главжор опять восстановится в чужом теле. Точнее, не то, чтобы в чужом. Он уже в них всех сидит, по сути, прямо сейчас, в их мозгах. Просто в этом случае какая-нибудь другая особь получает нужный химический сигнал от умирающего и начинает быстро как бы прорастать этим главжора изнутри, становится эдакой маткой, взамен подохшей, если можно так сказать. Ну ты понял, понял, да. Глянув через край, я посмотрел на кровавый след от носилок, ведущий внутрь здания. Кажется, я уже видел, как это в результате выглядит. Наверное, поэтому ты его слышишь. Ты ведь когда-то был частью Улья, как мне тут рассказали. Но это еще не все. В этом есть и плюс. Если он все-таки сдохнет, то память о ключе все равно сохраняется в Улье, как и прочие его воспоминания. Так что если он все-таки помрет, то еще ничего не потеряно. Мы еще сможем выпытать ключ. Только нужно эту матку как-то изолировать от остальных, как-то спланировать это все. И тогда, тогда мы спасем мир, Кир. Ни много ни мало. Голос пилота был полон искренней радости и надежды. Конечно, уж кому-кому, а ему-то точно есть ради кого приводить этот мир в порядок. И через 6 месяцев их станет уже 2. Да знаешь, Игорь, я встретил внимательный взгляд Алины, которая тоже прислушивалась к нашему разговору, прильнув к шлему с другой стороны. Кажется, я уже кое-что спланировал. В смысле, голос летчика звучал все так же оптимистично. Да ты погоди, мы сейчас сядем к вам. Только дотравим тут этих тварей, их на юге вдоль речки просто полчища, ты бы видел. Да не торопитесь, зачищайте спокойно. Игорь, а кто там с тобой? Альфа тут. А, да, вон там еще шашки, под сиденьями, бери. Еще лань, морж. И тут этот паренек из Самары, говорит, хочет с тобой лично поговорить, не по радио. Наверное, извиниться хочет, совестливый малый. Пилот хохотнул. А что, скажи ему, что я не держу на него зла. Он все правильно сделал, хоть и перестраховщик, но сейчас по-другому нельзя. И еще, Игорь, я помедлил и вновь поймал взгляд Алины, на сей раз тревожный. Передай, пожалуйста, Лане, что она, хотя нет, не надо, она и сама знает. Окей, ты как там вообще, не ранен, как Алина? Мы в порядке, устали только. Ладно, давай, не буду тебя отвлекать, работайте. Окей, мы скоро, отбой, отбой. Я отложил шлем на парапет и посмотрел на подростков, грузившихся на вертолеты. Все были полностью поглощены этой процедурой. Радостная суета сопровождалась строгими окриками командиров, распределявших места и призывающих возбужденных малышей к порядку. «Ты чего?» Алина подсела поближе и толкнула меня плечом. «Чего думаешь?» «Думаю, что черному Жоре самое время спасти это поколение сирот. Раз и навсегда. Пока не поздно». Я повернулся к курсантам, наблюдающим за периметром неподалеку. «Пацаны, помогите вон те мешки раскидать по-быстрому. Ты чего опять задумал-то, а?» Девочка поспешила следом за мной, когда я направился к завалу рядом со выходом на крышу. «Ты слышала, о чем говорил Игорь? Ну да, этот урод сейчас там внутри. И сейчас у него будет только один вариант для того, чтобы прорастить свою личность в другом теле». Алина замерла на месте, осознав то, что я собираюсь сделать, растерянно наблюдая, как я и пацаны отбрасываем от двери на чердак один мешок за другим. Она медленно приблизилась и тихо проговорила: «Нет, так нельзя». Вцепившись в мой рукав, она закричала: «Нет, я не позволю, я тебе не позволю». Обернувшись, я посмотрел в ее глаза, мгновенно наполнявшиеся слезами. «Ты не только позволишь, ты мне еще и поможешь». «Нет, да, вспомни наш уговор. Самое время его соблюсти». «Нет». Девочка отпустила мою руку и продолжала растерянно шептать одно и то же, растирая по щекам слезы. «Нет, нет». Сызранцы смущенно покосились на нее, но продолжили все так же ловко разбрасывать мешки по сторонам. «Нет». Алина громко всхлипнула. «Уговор был о том, что мы плывем до Москвы». Я отбросил последний мешок и вздохнул. «Спасибо, бойцы. Свободны». Дождавшись, когда парни отойдут в сторонку, я повернулся к девочке. «Если мы оставим у себя в тылу эту тварь, Тебе некуда будет возвращаться из своей Москвы. Даже если мы найдем нужную информацию, рано или поздно до этих складов доберутся жоры. Ведь уж кто-кто, а ты прекрасно знаешь, на что они способны. И прекрасно понимаешь, что пока они живут и развиваются, все наши успехи лишь ненадолго продлят существование, твое существование, и всех твоих новых друзей. Нет, наших, но я не хочу снова рано или поздно остаться один среди горы черепов. Не хочу, как и раньше, снова стать никому не нужным одиночкой, озлобленным на весь мир моральным уродом. Я так уже жил, и это ничем хорошим не закончилось. Это хуже смерти. Это хуже, чем прямо сейчас навсегда стать Жорой, выпалила Алина. Вот поэтому мне и нужна твоя помощь. Я повернулся к двери и заглянул внутрь. Пойдем, у нас очень мало времени. Осознав, что я не собираюсь больше с ней спорить, девочка помедлила, но все-таки пошла следом. Тихонько всхлипывая, она аккуратно спускалась по чердачной лестнице в темноту, которая немного освещалась сквозь окна лунным светом. «У меня есть фонарик». Я услышал, как она полезла в свой ранец и через несколько секунд щелкнула выключателем. «Вот, спасибо». Я принял у нее из рук источник света, но в момент передачи девочка вцепилась в мою ладонь и больше не отпускала. «Осторожно, тут какой-то мусор». «А нет, это дохлый Жора. Перешагивай. Как думаешь, где он?» — прошептала Алина, опасливо прижимаясь поближе, когда мы спустились на второй этаж. Ни одного звука или движения. Должно быть, все, кто оккупировал это здание, вышли наружу в момент штурма. Или тогда, когда мы строили полуживую лестницу. Наверное, поближе к еде пополз. Где-то тут у самарцев должен быть склад готовой продукции. Прочитал я на указателе, висевшем у прохода на лестницу вниз. Я видел, как он питается для того, чтобы быстро залечить раны. Видимо, скорость обмена веществ позволяет. Так что, нам туда. А ты его сейчас не слышишь? Ну, в голове, нет, затаился, урод. Зато я слышу кое-то другое. Да и ты, наверное, тоже. Фу-у-у, точно. На первом этаже нас встретила знакомая мне вонь. Именно такой запах исходил от этой матки, когда я сталкивался с ним лицом к лицу. Вон смотри, там под лестницей выход во двор. Видишь? Ага, и от него следы. Я посветил фонариком на темные разводы, отходившие от двери дальше по коридору. Это кровь, что ли? Надеюсь. Но, судя по запаху, не только. Чем дальше мы шли по следу из кровавых разводов, тем сильнее становилась невыносимая вонь. Вон туда след идет. Девочка указала пальцем на массивную дверь, слегка приоткрытую. Вижу. Свети на нее. Передав ей фонарик, я покрепче перехватил нож. Держись сзади. Подкравшись к приоткрытому проему, я прижался спиной к стенке и, зацепив край двери носком сапога, толкнул ее в сторону. Аркх! Из проема в коридор выпал истекающий кровью прыгун. Точнее, он попытался обрушиться всей своей массой на того, кто, как ему показалось, открывал дверь, но в итоге распластался прямо у моих ног. Вот тебе и Аркх! Бросившись на него сверху, я прижал мощную шею к полу коленом и быстро вонзил нож в висок. После нескольких конвульсий тело существа замерло и обмякло. Фу-у-у, вон он. Луч фонарика в руках девочки выхватил за дверью сросшихся спинами уродцев. Мутные подслеповатые взгляды воззрились на источник света. Раззявив желтозубые рты, все четверо хрипло и прерывисто дышали. Весь пол был залит темной кровью. «Привет, ублюдок! Как успехи в освоении планеты?» Сросшиеся тела дернулись и одновременно кашлянули кровью, пуская из уголка ртов розовые пузыри. «Вы люди, вы же болезнь этого мира, все живое, вся природа живет в гармонии и равновесии, пока рядом не появляется человек, вы превращаете цветущие леса в пустыни, вы уничтожаете сотни, тысячи видов за считанные годы, вы разрушаете все, до чего дотягиваетесь, даже себя самих, поэтому вы все равно обречены, нет в природе никакой гармонии, биолог хренов». Я шагнул внутрь, пропустив за собой Алину, плотно прикрыл дверь складского помещения. «Выживает сильнейший, и сегодня это не ты». Нож легко вскрыл горло у одного из задыхающихся существ. Веки прикрыли затуманенные глаза, и это тело быстро перестало дышать. «На нашем месте будут другие. На нашем месте уже есть другие. Ты же не думаешь, что наш организм единственный на планете? Первый автоном был доступен не только саратовскому НИИ. Мы об этом позаботились. Не переживай, до всех доберемся. Как ты там говорил, вы разрушаете все, до чего дотягиваетесь, вот и вас тоже разрушим». Еще одно тело забулькало вскрытой гортанью и обмякло. Это невозможно. Тебе не спасти всех, глупый маленький Эвтоном. Твоего материала на всех не хватит. Моего, может, и не хватит. Но того, что в контейнере на ГЭС, вполне должно хватить. Вырастим еще много противоядия от вашей заразы. Шелест стали по коже, бульканье и последний выдох. В живых осталось только одно хрипящее туловище. Что? В контейнере? Второй Эвтоном в контейнере? Но, это невозможно. Мы же все уничтожили. Ага, вспомнил. Теперь ты не сможешь не думать про белых обезьян. Давай, вспоминай дальше. Как ты его наполнил? Как ты его закрыл? На какой ключ? Последний несчастный Жора паник с перерезанной глоткой. И в этот момент мое сознание снова взорвалось. Тысячи голосов не просто вопили. Они словно давили на черепную коробку изнутри. Звук был осязаем, как пульсация переполненных кровью сосудов. Как бешеное биение сердца, готового разорваться от нагрузки. Ноги подогнулись. Нож выпал из ослабевшей руки. Мужские и женские, молодые и старые. Голоса орали на все лады, какой-то бессвязный бред, и просто разрывали меня изнутри. Тихо, тихо. Но лишь один негромкий голосок легко перекрыл весь этот сумасшедший хор. Я с тобой. Я тут. Я почувствовал прикосновение к своей щеке и открыл глаза. Бездонные светло-серые блюдца смотрели мне прямо в душу. Спокойный и решительный взгляд Алины вернул меня в сознание, а многоголосая какофония ушла куда-то на второй план. Девочка опустилась на колени напротив меня и успокаивающе гладила обожженные щеки, на которых уже успела проклюнуться свежая щетина. «Ты, как ты это делаешь? Как? Что это за механизм? Как это работает? Почему она? Как она? Не отвлекайся, урод! Контейнер! Ты закрываешь его замок и придумываешь ключ доступа. Давай, думай об этом!» Тварь, думай, нет, это невозможно, контейнер, замок, ключ, контейнер, замок, ключ, но, нет, ха, ха, ха-ха-ха-ха-ха, теперь ты навсегда станешь частью всех нас, у тебя нет выхода, тебе больше не помогут эти ваши дурацкие одноразовые изобретения, теперь ты один из нас навсегда, контейнер, замок, ключ, теперь ты поведешь наши армии в будущее, теперь ты бессмертен, ты непобедим, но сначала ты разорвешь ее на куски. Контейнер, замок, ключ. Пусть будет код того неизвестного филотипа, который мы нашли в скважине в 2015 году. Да, в Востоке. Что? Нет, это неправда. Не слушай, Алина. Язык почти не ворочался, но каждый раз, когда девочка снова прикасалась к моей щеке, я мог выдавить еще пару слов. Запомни, код филотипа бактерии, найденный во льдах озера Восток, в 2015 году. Слава должен знать, где его найти. Нет, это неправда. Да, именно 2015. Тогда была только одна находка, не перепутаем. Проклятие. Но ничего, еще минута-две, и ты полностью станешь частью нашего организма. И твоя девчонка ничего не сможет с этим поделать. Ты сам ее сожрешь. Прямо сейчас. И еще, я сделал попытку залезть к себе в карман, но не смог даже пошевелить пальцем. У меня в правом кармане патрон. Алина сунула руку в карман и нащупала тот самый заряд, который я демонстративно вытащил перед Саней из пистолета, найденного Шуркой на АЭС. Он должен подойти к твоему Глоку. Нет, глаза напротив меня широко распахнулись от страха. Да, ты должна мне помочь. Я не хочу превратиться в это. Нет, из глаз девочки снова полились крупные слезы, и она в ужасе отшатнулась от меня, осознав мое желание. Сделай это. Едва она убрала руки от моего лица, как под черепом снова взорвался хор демонических голосов. Я с трудом мог их перекричать, пока не поздно. Давай, давай. Сквозь багровую дымку я смог разглядеть, как она медленно извлекла из кобуры свой небольшой пистолет. Скорее, мне очень больно. Я не смогу терпеть дольше. Девочка неловко вставила патрон в пустой магазин и торопливо воткнула его обратно в рукоять пистолета. Щелчок взводимого затвора я уже почти не слышал. Я был готов убить ее одним движением, лишь бы оборвать эту невыносимую боль. «Прощай». Слезы текли по щекам девчонки, не останавливаясь. «Я тебя люблю. Я тебя тоже». Тонкие дрожащие ладони медленно поднимают вороненый ствол перед моим лицом. Вдох, выдох, выстрел. Эпилог. Газета «Вестник Альянса». 16/11/07/2022 г. Издательство при кадетской школе им. В. Талалихина, МВД РФ. Г. Саратов. ГЛ. РЕД. Кузнецова А. Распространяется бесплатно. Новый помощник главного редактора. Рады сообщить, что с понедельника к работе над свежими выпусками нашего издания приступает новый сотрудник, ефрейтор Степан Жуков. Наши читатели могут помнить, что Степан был одним из тех, кто участвовал в операции по уничтожению Улья-Балаковской АЭС и помог вскрыть контейнер с материалами для изготовления антижирина, неофициальное название средства от фагопатии. Теперь же его блестящие навыки в работе с компьютерными программами помогут нам верстать новые выпуски еще быстрее и качественнее. Добро пожаловать в команду. Продолжается набор добровольцев. Наши постоянные читатели могут помнить, что сразу после окончания работ по созданию лекарства, Комитет Альянса принял решение продолжить дело, начатое героями ордена квашеной капусты, в связи с чем, вторую неделю продолжается набор добровольцев и подготовка к экспедиции на север, где, по непроверенным, но достаточно надежным данным, может быть найдена информация о местонахождении складов газрезерва. Участникам экспедиции также предстоит наладить контакт с другими отделениями кадетского корпуса в городах по пути следования, ежели таковые будут обнаружены. Записаться добровольцем может любой гражданин Альянса в звании не ниже ефрейтора или дельты. Вы нужны Альянсу. Электроэнергия скоро поступит в наш город. В прошлых выпусках «Вестника Альянса» мы сообщали, что специалистам Саратовской ГЭС удалось наладить частичное электроснабжение городов Вольск и Маркс. А это значит, что амазонки и красные коммунары теперь могут читать нашу газету даже после захода солнца. Сообщается, что линии электропередач, идущие до Саратова, смогут починить в течение пары недель. В первую очередь будет налажено питание больницы и холодильных установок речного порта. Пожелаем успехов нашим электрикам. Продолжается очистка Ленинского района. Внимательные читатели должны помнить, что новое средство от фагопатии не только навсегда излечивает тех наших граждан, кто недавно стал жертвой этой ужасной болезни в силу возраста, но и прекращает процессы жизнедеятельности тех организмов, которые уже давно подвержены воздействию патогена. Благодаря этому, сводные отряды Альянса уже вторую неделю распыляют раствор антижирина в тех районах города, которые были заражены продуктами жизнедеятельности падальщиков. Медленно, но верно, они снова делают их пригодными для жизни. Так держать, ребята. Новая ферма на Казачьем острове. В минувшую субботу, при личном участии министра сельского хозяйства Альянса Анастасии Гучковской, была официально открыта новая овощная ферма на О. Казачий. До наступления холодов, ферма планирует вырастить и законсервировать приличный урожай томатов, свеклы, моркови и картофеля. Также оттуда ожидаются регулярные поставки зеленого лука, петрушки и прочей свежей зелени на все базы Альянса. Пальцы себе откусите, ёпта. Прокомментировала уважаемая министр вкусовые качества продукции новой фермы. Делегация Самарского отделения корпуса у нас в гостях. С очередным визитом в Саратов прибыла официальная делегация наших северных союзников. В ходе визита планируется разработка совместных действий по очистке ульев в малых городах на территории Альянса и определение безопасных маршрутов для перевозки грузов между нашими городами, а также возможность совместной экспедиции на юг и запад, для установления контакта с отделениями кадетского корпуса в городах Воронеж и Волгоград. Вместе с самарцами в делегации участвует и представитель СВАУ. Рады приветствовать наших гостей. Родильное отделение начало работу. Рады сообщить, что на минувшей неделе во вновь оборудованном родильном отделении больницы были успешно приняты первые роды. В данный момент пациентами отделения являются еще 10 будущих мам, среди которых обследование проходит наша гостья с плотины ГЭС Лиза Грабышевская и разведчик черного отряда, героиня битвы за Балаково Светлана Ланюфимцева. Мама нового саратовца Екатерина назвала сына Колей, в честь его отца, героя защиты цитадели кадетов во время Второй войны банд. Расти большой, Коля. Занятия летней школы открыты для всех желающих. Напоминаем, что по вторникам в здании кадетского корпуса любой желающий может послушать курс лекций Вячеслава Грабышевского по окружающему миру, химии и общей биологии. В среду, занятия по английскому языку, физике и математике с Джоном Шепардом. В четверг работает секция исторического фехтования и занятия по всеобщей истории с участием нашего главного редактора и инструкторов из черного отряда. В пятницу – курсы по физиологии и оказанию первой медицинской помощи под руководством главврача корпуса Виктории Китовой. Регулярные курсы по основным школьным предметам Комитет Альянса планирует организовать к сентябрю. Вперед за новыми знаниями! Опасность на северо-западе все еще сохраняется. Спешим предупредить наших читателей о том, что северо-западные районы города все еще небезопасны для людей из-за проникновения туда грибных доходяг со стороны поселка Светлый. Хотя совместные усилия бойцов Черного отряда и Нового Ленинского ополчения постепенно сокращают ареалы их распространения, находиться в поселках Елшанка и Жасминка крайне опасно для вашего здоровья. Будьте осторожны и не набирайте воду в родниках возле обозначенных регионов до поступления официальных разрешений. Открытие памятника. В минувшую среду состоялись торжественные мероприятия, связанные с открытием памятника первому рыцарю ордена квашеной капусты сэру Киру Свирепому, также известному под прозвищем Черный Жора. Проект памятника был разработан при участии студентов художественного училища им. А.П. Боголюбова и главного редактора «Вестника Альянса». Гипсовый памятник представляет собой композицию из двух человеческих фигур. Первая исполнена в виде мужчины в длинном брезентовом плаще с капюшоном, скрывающим его лицо, а вторая – в виде девочки, которая протягивает мужчине руку для рукопожатия. В данной композиции, по словам главного редактора, запечатлен самый первый момент неофициального учреждения всем известного ордена. Каких-либо надписей на постаменте было решено не делать. Лишь указана дата изображенного события – 13.04.2022. Но уже через пару дней какие-то неизвестные написали на постаменте мелом «Спасибо, Черный Жора». И Черный Жора малышей в обиду не дает. С разрешения главного редактора надписи было решено не только оставить, но и регулярно подновлять.